Вечер у взморья. Засверкал огонь зорницы, на гнезде умолкли птицы, тишина леса объемлет. Не качаясь, колос дремлет, день бледнеет понемногу, вышла жаба на дорогу. Ночь светлеет и светлеет, под луною море млеет. Различишь прилежным взглядом, как две чайки, сидя рядом, там на взморье плоскодонном, спят на камне озаренном. 1854 год.